колдунья. А там опять очередь, и опять сидит на траве инвалид, без ног и скалится на пацана. «Я с вечера занимал», — на русском сказал ему барончик и хотел пройти мимо, но без ноги ловко ухватил его за штанину. «Ты сын боярина Зайца!» Глава 7. Событие 19. Язык был русский. Так-то ничего особенного в этом баронстве. Чуть не треть населения на русском говорит. Но только это местные жители, те, кто приехал с боярином сюда, или их жены, которым пришлось язык выучить. Дети, ну, те говорят на том языке, который дома слышат. Кстати, почти все дети в русском селе и в замке говорили на двух, а то и на трех языках. А в Кемерне тоже на двух в основном, но не русский второй, а жмутский. Инвалид же был не местным, и услышать от него русскую речь было неожиданно. Да еще он отца Иоганна назвал старым именем «Боярин Заяц». Иван Федорович остановился и внимательнее оглядел мужика. Безногому было лет 40 на вид, довольно коротко стриженные волосы, не лохматая, явно тоже подстриженная борода и вполне опрятная одежда. Не походил инвалид на опустившегося бомжа. Увидев, что его разглядывает парень, инвалид снял мурмолку и кивнул головой. «Самсон Изотов, пушкарь при тюфяке, тюфянчий, пищальник тоже бывший, теперь видишь что?» Пушкарь приподнялся на руках и выкинул ноги вперед, положил их как бы перед собой, ну или сел на задницу. Оказалось, что без ноги он только частично. Ног не было ниже колен. То есть колени вполне себе были и работали. Синие какие-то пронзительные глаза впились в мальчишку. «Так ты сын боярина Зайц. Есть такой тюфенчей Самсон Изотов?» Слово «тюфенчей» Ивану Федоровичу понравилось. Про тюфяки это так, пушки сейчас на Руси называют, он слышал. Это как-то там тюркское название исковеркали. Но вот что артиллеристы или пушкари при этих тюфяках называются тюфенчеями, слышал впервые. Ну, много нового в этом мире или в этом времени ждет. «Возьми меня на службу, боярич, стрелять я и без ног смогу. Помощника токмо дашь. Лучше я был в войске у князя Василия Дмитриевича. Да вот разорвало тюфяк мой!» Самсон сник головой. «А как ты из Москвы сюда попал? Не близкий путь?» Иоганн даже про нос забыл. «В самом деле интересно стало. Длинная история. Если быстро, то выгнал меня воевода. Как такое несчастье случилось? Я в Новгород к брату поехал, а там помер он, а родне такой не нужен. Уговорил купца рижского взять меня на корабль. У них там две пищали стоят, а пищальник за борт выпал при шторме. Это он сам жалился в корчме в Новгороде. Сомневался он долго, но кроме меня не нашел никого. Сговорились за 3 гроша в седмицу, а в Риге он меня рассчитал и выгнал на берег. Нашел другого пищальника». «С ногами нашел. Оказался я один на чужбине и языка не знаю. Так несколько слов выучил за плавание. Хоть руки на себя накладывая, только грех это. Прости, Господи!» Тюфенчей истово троекратно перекрестился. «А сюда как попал? И почему сюда?» Иван Федорович внимательно осмотрел снова пушкаря. Точно не впал в уныние, не опустился. Борется за жизнь русский опять-таки. «Так родич твой подсказал. Дед, я так понимаю. Купец новгородский Кожан Иван. Услышал в порту русскую речь и обратился к нему, мол, домой довези. Хороший человек. Не только взял на корабль, но и работу дал. Тоже упищали. Год я с ним проплавал. А вот недавно беда со мной приключилась. Стали пальцы на ногах болеть, спасу нет, болят и болят. Он и посоветовал к колдунье этой обратиться. Токма ждать меня не может. Теперь только весною приплывет. Он и посоветовал к тебе обратиться. Гостинец тебе, внучку, значит, его передать и просьбиться. Не отказывать мне. Вот, держи, это от него подарок». «Интересно. Иван Федорович принял из рук инвалида шкатулку в тряпицу завернутую, вытащил ее Самсон из сумы через плечо надетой. Шкатулка была резная, вся лаком покрыта, и Аган открыл ее. Там на синем бархате была из серебра отлитая лошадка, небольшая, сантиметров 10 в длину и чуть меньше в высоту. Фигура была объемная, то есть все четыре ноги были отдельно. Мастер для этого времени был просто очень и очень хорош. Что серебро ясно, лошадку, видно, недавно отполировали, а в так называемых труднодоступных местах чернота была. Не новая вещь. Благодарствую. Чем же помочь тебе, Самсон Изотов? А не возьмешь меня, боярич, тюфянчеем? Запихал тряпицу назад в котомку пушкарь. Пушкарем? Так нет в замке пушек, ни тюфяков, ни пищалей. Развел руками парень. «Не беда это. Если кузнец есть, а я, Эван, звон кузницы слышу, то можно из дерева сделать и кольцами железными опосля стянуть. На несколько выстрелов сгодится и такой тюфяк». «И пороха нет». Мысль интересная, и пострелять Ивану Федоровичу вдруг захотелось. В детстве поджиг делал себе из обрезка трубы. «Где мои 17 лет?» «В Риге продают, я видел в порту, а то и сами спроворим, если сера есть». «Даже так». «Хорошо, Самсон, возьму тебя в замок, только чуть позже. Мне к Матильде надо, нос у меня сломанный, плохо заживает, кровь идет. А потом мне к кузнецу надо, а вот после этого сюда за тобой зайду. Тебе-то Матильда помогла?» «Нет, не понимает она, чем мне надо, не знает русского». «Не беда, я ей сейчас расскажу, подожди пока здесь». Фантомные боли у пушкаря. Интересно, а сможет ли бабка Матильда такую болезнь лечить? Это ведь мазями не вылечить. Это что-то в голове. Тут нужен психиатр, гипнотизер. «Ох-охо, Яган, тебе лежать надо, ты бегаешь. Ладно, ложись вон на лавку, посмотрю, что там у тебя». Колдунья колобком подкатилась к лавке, на которой парень улегся, и вдруг хлопнула его по лбу ладошкой, и свет вдруг выключили, и звук выключили. Событие 20. Пипку кузнец сделал. Ну а чего хотел? Кузнец сделал, ни ювелир и ни токарь на станке. Получилась она тяжелая и, ну, не токарная работа, корявая, что ли. При этом клапан из двух половинок изготовленный конус штока были каким-то абразивом обработаны. Проверить в разобранном виде, плотно ли прилегают они друг к другу, невозможно. При этом, только увидев две половинки клапана, Иван Федорович сообразил, что он полный попаданец. А как он хотел в самом начале 15 века собрать эту конструкцию? Резьбу не придумали еще, а если и придумали, то деревенский кузнец, даже если он пророчество раздает направо и налево, то это не значит, что он сможет наружную и внутреннюю резьбу сделать, и чтобы это еще и закручивалось. Не в магический мир попал, в обычный. А как теперь собрать? Плотник сделает, посадит на рыбий клей, тонкую кожанку вставит для надежности. Разговаривали опять через преподобного отца, а перед этим еще и первый урок жемайтийского языка был. Отец Мартин оказался преподавателем слабеньким. Нет, не орал на тупоголового ученика и по голове его указкой не бил, просто у него системы не было. Называл просто все предметы, которые вокруг него находились сначала на немецком, потом на жемайтийском. Тетрадку толстую не выдал, шариковую ручку тоже, а Яган повторно просить бумагу у управляющего постеснялся. Тем более тот крутился вокруг приезжего хлыща. «Святой отец, вы ведь в Риге частенько бываете. Купите мне пачку бумаги и свинцовый штифт, и за вами буду записывать. Отец прислал студиозуса в замок, он меня еще и латыни будет учить, и математики с письмом». «Дорога бумага, смотри, истратишь все деньги, а потом понадобится», — почесал затылок выстриженный отец Мартин. «Может, тебе на дощечке глиняной стилом писать?» «Конечно, точно разорится с бумагой. Глиняные дощечки и еще берестяные грамоты Новгорода вспомнились. Березы Иван Федорович на опушке леса видел. Сам не пробовал ни разу, но видел в лесу там в будущем прошлом березы, с которых берестый круг сняли. Дерево не гибнет, дальше растет. Смотрится не так парадно, но живет же. Пишет ли на бересте карандаш свинцовый? Нужно проверить. Чем-то же писали новгородцы. А еще интересно, почему эти грамоты берестяные только в Новгороде? Что, в Суздале березы не растут? Плуг изготавливать у Гнисос только начал, и Иван Федорович к нему с советами не полез. Он ничего в кузнечном деле не понимает. Сказал кузнец, что сделает. Вот пусть и методом проб и ошибок двигается. До весны далеко, пока никому плуг не нужен. А зимы уже посеяли, или точнее заканчивают, теперь пахать только весной. Один совет Иван Федорович мог дать. Видел как-то ролик в интернете, как отвал плуга изготавливали из просроченного баллона красного от пропана. Там диаметр в районе 300 мм. Можно, наверное, взять бревно такого диаметра и вокруг него согнуть отвал. Но соваться с таким советом барончик не стал, и без того вокруг него странностей хватает. Ежели не заработает агрегат, вот тогда можно и вспомнить, что видел или знает про плуги. А пока пусть сам Угнисос себе шишки набивает. Пушкин же сказал, и опыт — сын ошибок трудных. Все это время Самсон Изотов лечился у колдуньи Матильды. Закончив с кузнецом, Иоганн вернулся к знахарке. Там, возле лавки у дома, сидел инвалид с довольной улыбкой. «Помогло! Помогло, боярич! Не болят больше пальцы на ногах!» Самого пацана бабка Матильда привела в чувство уже тем же хлопком ладони по лбу. «Не слух! Дома лежи на лавке, не дергай головой! Я тебе мазью другой помазала и паклю новую вставила. Через 3 дня приходи, а все 3 дня двигайся меньше!» По нужде ходи и все, не жуй мясо всякое, кашки жиденькой кухарки закажи, хлеб мякиш только. Ты сдохнуть, что ли, хочешь, не слух? Выходит, что не настоящая колдунья Матильда. Не может ему руками над носом туда-сюда поводить, крекс-фекс-пекс сказать, и все срастется. А теперь вот и думай. Взяла и фантомные боли пушкарю убрала. И его отключила, как фонарик какой. Вот у кого нужно учиться. Классная же опция. Подойдешь к врагу, бамс ему ладошкой по лбу, а потом делай с ним что хочешь, хоть... Ну ладно, можно и просто горло перерезать потом, а можно в улей... Стоп! Улей, блин! Столько всяких попаданческих мыслей замечательных в голову залезло, а тут 3 дня лежать на лавке. Шел домой в замок Иоганн медленно, и колдунья сказала не дергаться особо, и спутник перейти на бег трусцой не давал. Самсон Изотов ходил на руках, выпростает вперед руки и подтягивает ноги. Получилось на первый взгляд спора, но вот если рядом идешь, то понимаешь, что раза в 3 медленнее, а идти пару километров. Хорошо, хоть ветер с моря и жара наступившая компенсируется прохладой из Балтики. «А ты протезы не пробовал?» — поинтересовался у Тюфенче Иоганн, обогнав его, задумавшись в очередной раз и вернувшись. «Прозы?» — вылупил на него синие глаза инвалид. «Ходули такие деревянные, приделываются к ногам. У тебя же колени есть? Сделать протезы и, ну, трость или костыли еще для начала. Как же я на тех ходулях закреплюсь? У меня обрубки разной длины». Махнул рукой, вытерев пот со лба Самсон. «Подумаем, а тележку на колесах? На 4 для устойчивости. Точно, завтра схожу». «Ай, запретила мне бабка Матильда ходить. А мы деревянную спроворим, плотник-то под боком. Все, пушкарь, делаем тебе завтра инвалидную коляску. Хватит жить, как попало». Событие 21. «Герда, все, давай мириться. Мирись, мирись и больше не дерись. Вместе будем строить светлое будущее». «Вас?» — рыжая насупилась. точно обмануть ее бес хочет. «Вас, Сулихбайн? Чего строить?» Девчонка отступила на шаг, а то это исчадие ада сине-желто-зеленое сейчас схватит и потащит что-то строить. Бес, чего от него ждать? «Мне бабка Матильда лежать 3 дня велела, а нам с тобой нужно с листьями кипрея закончить. Там теперь самое главное начнется». Сложив руки на груди, как у трупа, ну, чтобы не спугнуть пацанку спокойным голосом, убаюкивающим, начал Иван Федорович. «Говори быстрее, мне еще на кухне нужно». Но хоть не убежала, решила выслушать. «Листья нужно на чердаке донжона растереть и высушить». «И зачем это? Я тебе не травница, тем более там 33 мешка!» Фыркнула пигалица и решила сдриснуть. «Один грош!» «Говори!» Прямо как та Герда из сказки, сидит прилежная такая девочка в красном чепчике и руки в цыпках на коленях сложены. «Высушенные листья нужно будет положить в катку и обварить кипятком, а для того, чтобы они лучше обварились, бросить туда до красна раскаленные камни. Сгорит чердак там!» «Зачем на чердаке? Там только 2 дней нужно листья посушить, а бочками на дворе заниматься». «Бочками? Я плотнику скажу, он для вас вместо бочки корыто большое сделает, в нем удобнее будет». «И все? За это грош?» «Почти. Когда листья распарятся, туда нужно бросить черной земли из леса и все это хорошо перемешать и листья пожамкать землей, а потом сушить на печи у бабы Лукерьи. Когда листья высохнут, нужно взять их и перетереть руками, и потом через сито просеять, чтобы вся земля и труха сыпалась. Вот за это грош». «Два». «Один». «Сам тогда перетирай». «Два гроша». Сделала вид, что поднимается сволочь рыжая. «Герда, имей совесть. 2 гроша — это очень много. Это можно корову купить. 1 шиллинг и 10 пфенигов. Сам... ладно, бес с тобой. Ха-ха, ты сам как бес. И скажи кухарке сам, что ты печку займешь на такое время. Деньги вперед. Иди отсюда. Как все 30 мешков сделаете, так и получишь. Вот». Иоганн достал из кошеля 2 серебряные монеты с не очень четким рисунком. Так себе матрицы у современных производителей монеты, и края неровные. Кругом это можно назвать с большой натяжкой. «Договор?» Пацанка, как взрослая, на несмышленыша посмотрела. «Договорились. Ты выбери пацанов по смекалистей. Сейчас попробуем. Если нормально получится, то потом еще 1 партию успеем сделать». «Бабки Лукерья на тебе!» «Сказал же. Герда, мне вставать нельзя. Позови плотника. Скажи, прям срочно-присрочно нужен». Такой рецепт получения черного копорского чая жена у Ивана Федоровича вычитала в интернете. Для зеленого свой рецепт. Там нужно поверить в полиэтиленовых мешках, промять руками для получения сока. Другая технология, но одно общее. Нужна ферментация, и именно ее и украл русский купец в Китае, а потом стал подделывать китайский чай. При этом надо сказать, что если по вкусу зеленый жасминовый китайский чай и наш копорский имели приличное сходство, то вот на организмус они действуют не просто по-разному, а в противоположные стороны. В чае кофеин, и он бодрит человека, а копорский чай действует успокаивающе и расслабляюще. Что лучше? Да фиг его знает. Утром взбодриться не грех, а вечером успокоиться и заснуть быстрее. Но пока у Ивана Яковлевича другая проблема. Нужно бросить пить сырую воду из бочки с соплями и пить кипяченую воду, а с заваркой вкуснее. Ну а выход на рынок? А почему не попробовать? И для начала через Матильду. Иван к ней сколько народу идет и едет со всех окрестностей, даже с самой столицы, с Риги. И пусть она им как успокаивающее вообще полезное питье продает копорский чай. Людям должно понравиться. Вкусно же. А еще туда потом можно высушенные смородиновые листки добавлять, раз жасмина нет. Так это дело привычки. Привыкли в Китае к жасмину, а наши привыкнут к смородине. Смородина должна быть в лесу. Неправильный он какой-то барон, или это писатели врут все, когда про жизнь всяких баронов пишут. Никто перед ним на колени не бухается, никто руки не лезет целовать, даже милостивцем не обзывает. И ваши... А как к баронам обращаются? Ваше сиятельство, наверное. Так ни разу его никто ваше сиятельство и не обозвал. Не сияет. Игнациус мотнул головой почти как равному и с порога наезд начал. «Не готов твой заказ, Иоганн. Ты думаешь, я за день все это сделать могу? Так скажу тебе, не могу я за день все это сделать. Нет у меня...» «Подожди, тут другое. Пушкаря я нанял с отрезанными ногами, видела во дворе?» «И че, ноги ему сделать?» — набычился плотник. «А почти. Ноги потом тоже сделаем, а пока колеса. Вот, смотри чертеж. Ай, эски... Ну, рисунок, держи. Вот такую тележку нужно сделать, и задние колеса большие, а передние маленькие.